Глава 4. Иван. Иван не испытывал ни капли раздражения от тумаков, которыми его награждала разъяренная мартышка. Немного больно, но Сатановский был готов потерпеть, представляя, какой поднимется визг, когда он отвезет ее к фонтанам. Там, конечно, не так глубоко, как хотелось бы, но для фобии Марфы Боголюбовой этой разминки будет достаточно. «Ну и куда?» Мартышка еще пыталась выбраться из машины, но Сатановский заблокировал дверь и потом, не торопясь, сел в водительское кресло. «Вань, это не смешно. Мне правда нужно домой. Выпусти, а?» Не говоря ни слова, шайтан мягко вырулил сначала на бульвар, а потом и на Садовое. Машин на кольце было уже не так много, так что скорость Mazda CX-5 набрала приличную. «Сатановский, ну ты же не всерьез, да? Ну сколько лет прошло? Кто старое помянет, тому глаз долой». «А кто забудет, тому оба», — с готовностью подхватил Иван. «Я говорил тебе больше не попадаться мне на глаза, мартышка. Ты зачем в Москву заявилась?» «Не твое дело, это и мой город тоже», — огрызнулась Марфа, хотя видно было, что психует от страха. «Что было, то прошло. Высади меня где-нибудь. Мне, правда, домой надо. Там трубу прорвало». Сатановский ничего не ответил, он уже сворачивал на проспект Мира. До ВДНХ 10 минут при свободной дороге, так что успеет до выключения фонтанов. «Вань, я на Мосфильмовской живу». Боголюбова вертелась в кресле, как уж на сковородке, пока вдруг не охнула. «Сумка! Моя сумка! Отдай, там же мобильный!» «Зачем?» — соизволил спросить шайтан. «Как зачем? Антону позвонить! Он тебя, Сатановский! Мой парень — боксер профессиональный! Тебе хана!» Слова звучали бойко, но не слишком уверенно. Казалось, Марфа и сама в них не очень-то и верит. «А еще, боже, у меня там подруга осталась! Я же Надю не предупредила! Она там никого не знает, кроме Каменева!» «Ну точно, тот павлин с голой жопой!» — подумал Сатановский. «Значит, все-таки добилась своего. Что ж, ей только хуже». Марфа замолчала, поняв, что истерить бесполезно. Теперь сидела, надувшись и скрестив руки на груди. Сатановский тайком поглядывал на сидящую рядом девушку и не мог не признать, что ему нравилось то, что он видит. Чисто эстетически внешность Боголюбовой не вызывала у Вани прежнего чувства неприязни и отвращения. Во-первых, лицо. Теперь его можно было назвать не просто симпатичным, а притягательным, особенно глаза, большие, гневные и яркие. «И где все раньше пряталось?» «У тебя отличная задница, мартышка», — негромко сказал Сатановский, аккуратно сворачивая под мост. «Не помню, чтобы раньше тебя было за что подержать». Боголюбова демонстративно фыркнула, но Иван успел до этого разглядеть мелькнувшую на ее лице довольную улыбку. «Ты сексист и женофоб, Ваня», — почти миролюбиво произнесла Марфа. «Не дай бог такого урода в семью». Сатановский нисколько не обиделся. Он остановил машину, включил аварийку, но выходить из Мазды не торопился. «Значит, Антон Каменев, да? Морду, говоришь мне, набьет. «Выпусти меня!» Боголюбова дернула дверцу, но открыть не смогла. «Иди-ка сюда, мартышка. Говоришь, твой Антошка с ума сходит? Смотри, ни одного сообщения или звонка. Он с тобой в кабаке был?» «И что с того? У него день рождения сегодня. 20 лет, все дела, полклуба гостей». «И выставил тебя одну ночью ехать домой?» — хохотнул Сатановский. «Даже в такси не посадил. А урод, значит, я. У тебя мозг в задницу уплыл, мартышка. Ладно, поехали». Шайтан рванул с места. Сзади возмущенно кто-то загудел, но Сатановский даже не обратил внимания. Он небрежно кинул мобильник на колени Марфы и, не глядя на нее, сказал: «Выдыхай, казнь откладывается. Пока. Антошка, значит, не знает про твои панические атаки, раз отпустил одну с потопом разбираться». Боголюбова что-то быстро строчила в мобильнике, но, услышав последнюю фразу, подняла голову вверх и, глядя в недобрые глаза Сатановского, ответила неожиданно спокойно. «Вань, мы 2 года не виделись. Панических атак уже почти нет. По крайней мере, меня точно не накроет от того, что вода хлещет на пол. И Антона сюда не вмешивай, ясно? Так, а куда мы едем-то?» «Значит, утонуть больше не боишься?» — зевнул шайтан, но на вопрос Марфы, конечно, не ответил. «Это я еще проверю. А что с Антошкой? Давно вместе?» Девушка грозно скрестила руки на груди, отчего вырез на ее топе чуть опустился, дав Сатановскому рассмотреть и другие произошедшие с Марфой изменения. «Тебе что с этого? Думаешь, я не понимаю, чего ты гонишь? Хочешь нас поссорить?» «Я не просила его ехать со мной и помогать. Я понимаю, что у него вечеринка, друзья там. Я сама справлюсь. И Антона не трогай». Она отвернулась к окну, кусая губы и нервно крутя в руке мобильный. «Что?» — не отвечает любимый. «А подруга?» Сатановский удовлетворенно кивнул на красноречивое молчание. Искупать мартышку он еще успеет и не раз. Узнать о ней сейчас как можно больше Сатановскому показалось правильной идеей. «Ладно, Боголюбова, так и быть, отвезу тебя домой, но с тебя долг. Адрес не менялся, как я понимаю». «Не менялся», — Марфа недоверчиво выдохнула. «Серьезно отпустишь? Ничего не сделаешь?» «Ну, 2 года прошло, я тоже изменился», — соврал Ваня. «А Лана где? Я так понял, дома нет никого?» «А я все ждала, когда ты, наконец, про нее спросишь», — фыркнула мартышка и с плохо скрываемым злорадством проговорила. «Она переехала к своему жениху. Свадьба в декабре». А вот это было неожиданно. Настолько, что Сатановский со всей дури нажал на газ и, не успев затормозить, врезался в зад мирно ехавшего впереди грузовика.